Глава 12. Неожиданное осложнение. «Что случилось, Дэвид?» Я бросил на Кэрис такой взгляд, что она невольно отшатнулась. «Это судно!» – прокричал я. «Плывет совсем не в ту сторону!» «Что значит «не в ту сторону»? Мы везем вас домой!» «Вовсе нет! Будь все проклято! И как же я сразу не заметил!» «Дэвид!» «Вот эта штуковина последние 20 минут смотрит мне прямо в лицо!» «Дэвид, я не понимаю, о чем вы?» «Взгляните на солнце!» Весь трясясь от ярости, я ткнул пальцем в красный диск на небе. «Ну и что же происходит с солнцем? Я не вижу!» «Я тоже до последнего момента не видел!» Тяжело вздохнул я. «Послушайте меня, Кэрис. Сейчас еще нет полудня. Солнце поднимается, но поднимается за кормой судна. А должно подниматься впереди по курсу. Это означает, что мы идем не на запад, а на восток». «Ничего не понимаю. Мы должны были доставить вас домой». «Должны были!» — чуть ли не выкрикнул я, бросив полный ненависти взгляд на мостик. «Однако, похоже, планы изменились». «Дэвид!» «Сейчас я выскажу этому капитану Блаю, или как его там, все, что о нем думаю». Не себя от ярости, я взлетел на мостик. «Доброе утро, мистер Мейсон», – произнес капитан Шарпстоун, держа руки за спиной и глядя мимо меня. «Надеюсь, вам удалось выспаться». Затем, повернувшись к стоящему за его спиной офицеру, скомандовал: «Скорость 18 узлов, мистер Лемон». «Капитан Шарпстоун», – начал я, – «что происходит?» «А происходит то, мистер Мейсон, что мы идем с очень приличной скоростью. Больше ничего». «Да, но не в том направлении». «И в направлении я тоже не вижу никакой ошибки». «Мы идем на запад?» «Скорее на северо-запад». «Но почему? Ведь предполагалось, что вы доставите меня на остров Уайт». «Планы изменились, сэр». «Но к чему такая спешка? Разве нельзя было вначале забросить меня домой?» «Я получил приказ, мистер Мейсон». «Но мы были всего в каких-то 12 часах хода от острова. Почему бы...» «Когда ваш командир отдает приказ, мистер Мейсон, вы ему повинуетесь, не так ли?» «Верховное командование приказало мне развернуться на хвосте и идти полным ходом домой. Я должен повиноваться. Неужели, сэр, вы считаете, что я похож на мятежника?» «Но вы могли бы связаться по радио с вашим начальством и объяснить положение. Если у вас недостаток топлива или пищевых припасов, то наша колония...» «Не знаю, мистер Мейсон. Может быть, у лиц вашей профессии принято задавать вопросы офицерам высшего звания. Но у нас подобное поведение рассматривается как неповиновение, и посему оно для меня неприемлемо». Взглянув на меня из-под своих внушительных бровей, он добавил: «Не сомневаюсь, что как только появится возможность, будут приняты все меры, чтобы доставить вас к вашей семье целым и невредимым. А сейчас, с вашего позволения, мы идем курсом Норд-Вест». «В Нью-Йорк?» Вместо ответа он через стекла мостика вгляделся в горизонт. К моему рукаву прикоснулись чьи-то пальцы. Это была Кэрис. Кивком она показала, что мне следует оставить капитана в покое. Скрипя зубами, я отправился вниз в пассажирский салон, где к своему стыду высказал ей все, что думал о полученных капитаном приказах. Учитывая мое состояние, высказывания были хорошо сдобрены славным английским сленгом. «Как бы вы поступили, узнав, что вместо дома вас везут в чужую страну? Подняли бы в одиночку мятеж? Едва ли». Тем не менее, большую часть дня я расхаживал по палубе, злобно поглядывая на всех встречных. Кэрис, Гэбриэл, Дек и девушка азиатского происхождения по имени Ким Со выражали мне сочувствие, но в то же время подтверждали, что капитан действительно получил приказ следовать домой. Капитан Шарпстоун, несмотря на свою суровость, оказался человеком слова. После ленча, состоявшего из ошеломляющих размеров бифштекса, мне предложили составить радиограмму в мой штаб. Ощущая сильную тоску по дому, я написал, что со мной все в порядке, что планы изменились и что я вернусь в ближайшем будущем. После этого мне оставалось только попытаться получить от путешествия максимум удовольствия. Вскоре я настолько привык к постоянному шуму машин, что вообще перестал его замечать. Мой первый день плавания закончился, когда кирпичного цвета солнце погрузилась в океан. Надев новые ботинки, я вместе с Керрис прогуливался по палубе. Однако мы не выдержали холода и вскоре скрылись в уютном и теплом пассажирском салоне. Гебриэл сидел за столом и делал какие-то записи. Рори машинально перебирал струны банджо. Мы с Керрис почти час играли в карты, еще не зная, какой сюрприз нас ждет. В начале 9 в салон вошла Ким Со. Хитро улыбнувшись, она бросила взгляд через плечо. Я ожидал, что сейчас последует какая-то шутка, но, улыбнувшись еще шире, девушка провозгласила: «Позвольте представить вам еще одного нашего гостя». С этими словами она повернулась и протянула кому-то руку. Кому именно, мы пока не видели. Через порог робко переступила девушка лет 15. Широко улыбаясь, она обвела взглядом всех присутствующих. Увидела меня, вытянула указательный палец и со смехом воскликнула: «Бум-бум! Бум-бум!» Дикарка с острова изменилась настолько, что я с трудом ее узнал. Чисто помытого ребенка нарядили в новое платье, а похожие на темный одуванчик волосы были со вкусом пострижены. Столь неожиданная трансформация привела меня в восторг. Ким ободряюще кивнула девушке и, обратившись к нам, сказала: «А теперь познакомьтесь с Кристиной». Некогда дикий ребенок погладил себя по щеке и пролепетал: «Кристина! Кристина! Кристина!» Медленно произнесла Ким и повторила: «Кристина! Кристина!» «Мы постепенно продвигаемся вперед», — с улыбкой сказала Ким. «Хотя не так быстро, как хотелось бы». На то, чтобы завоевать доверие Кристины, Ким потратила сутки. Она рассказала, что девочка радостно встала под душ и охотно переоделась в новое платье. Ким считала, что в нежном возрасте Кристина воспитывалась в цивилизованном обществе. Умывание, чистка зубов и уход за волосами были ей вовсе не чужды. Теперь она вернулась к людям и принялась изучать мир с удвоенной энергией. Несколько часов подряд она осторожно прикасалась к картинам, мебели и одежде, пытаясь вспомнить, как что называется. Я испытывал чувство, похожее на гордость, наблюдая за тем, как Кристина бродит по салону и с детской непосредственностью изучает окружающий мир. «Стол! Стул! Стол!» Она триумфально постучала кулачком по столешнице. «Стол! Сидеть! Есть! Тетя Сью! Здесь!» Показав наконец стола, она скривила рожицу и выдавила: «Кхе-кхе! Фу!» Издав эти таинственные звуки, Кристина помахала ладонью у лица, как бы разгоняя дым. «Понимаю», — сказала Керрис, глядя на меня. «Тетушка Сью дымила, как паровоз». «Макси здесь. Макси нехороший». Теперь девочка изобразила собаку, водрузившую лапы на стол. «Интересно, научится ли она говорить как следует?» — задумчиво произнес Рори. «Расширится ли ее лексикон или останется она на этом уровне?» «Она толковая девочка и обучается очень быстро». Кристина неожиданно поднесла палец ко рту, щелкнула языком и сделала вид, что разливает воображаемый напиток из воображаемой бутылки. Затем заговорила на удивление низким мужским голосом с легким, как мне показалось, шотландским акцентом. «За новый очередной год нашей жизни, Боже, храни короля». «Господи!» — восхищенно затряс головой Гэбриэл. «Я слышал о фотографической памяти, но о фонографической мне слышать не доводилось». «Думаю, что если вас оставить в одиночестве в возрасте 4-5 лет», — задумчиво произнесла Кэрис, «то впечатления раннего детства настолько глубоко врежутся в вашу память, что вы их никогда не забудете». «Бедный ребенок! Я даже не хочу знать о том, что ей пришлось пережить», — сказал Гэбриэл. «На койке она пока спать не желает», — сообщила Ким. «Стаскивает одеяло в угол и вьет себе что-то вроде гнезда. Но, как вы видите, настроение у нее прекрасное. Это умный, живой ребенок». Кристина со счастливой улыбкой обошла всех. Поглаживая каждого из нас по руке, девушка говорила: «Хелло, хелло, хелло». Добравшись до меня, она к этому приветствию присовокупила «бум-бум». «Итак, вы теперь для нас человек-бум-бум», — улыбнулась Керрис. Я кивнул, глядя на Кристину, и не переставая изумляться тем изменениям, которые с ней произошли за столь короткое время. Она помнит, как я напугал ее выстрелами. Мне пришлось стрелять в Трифида, приблизившегося к нам слишком близко. Шум обратил ее в паническое бегство. «Это не повредило вашим отношениям», — улыбнулась Кэрис. «Она снова поверила в вас. Человек, бум-бум». И тут Кристина внезапно выбежала из комнаты. Мою улыбку как водой смыло. «Может быть, вы поспешили с выводами, Кэрис?» — сказал я. «Не тревожьтесь», — успокоила меня Ким. «Для нее все в новинку. Слишком много впечатлений для одного раза». Я думал, что девочка убежала, чтобы спрятаться в своем гнезде из одеял в углу каюты. Но она вскоре вернулась, сияя от гордости. «Сохрани это», — сказала она, протягивая мне обеими руками портфель. «Сохрани. Ты». «Ты хочешь, чтобы я сохранил его для тебя?» — переспросил я, пожимая плечами. «Но он принадлежит тебе». «Ты сделать!» Стояла она на своем, втискивая в мои руки портфель. «Прости, Кристина, но я не понимаю». Я обвел беспомощным взглядом присутствующих. «Ты сделать!» Присутствующие, судя по недоуменному виду, тоже были далеки от понимания. «Ах, ах, ах!» Этот звук больше походил на собачий лай, чем на человеческую речь. «Ах, ах!» Она схватила лист бумаги, на котором писал Гэбриэл, и принялась двигать его перед своим лицом. У меня поначалу даже сложилось впечатление, что девочка вытирает глаза. «Ты сделать!» Повторяла она, и тут меня осенило. «Ты хочешь, чтобы я прочитал что-то?» Ее глаза радостно засияли, и, энергично кивая, она выкрикнула. «Читать это!» «Хорошо, Кристина, я понял». По-детски поджав под себя ноги, она уселась на мягкое кресло и с восторгом принялась следить, как я расстегиваю ремни портфеля. Весь покрытый царапинами и пятнами портфель, мне даже показалось, что я узнал следы зубов, сам мог бы поведать многолетнюю историю своих приключений. По причинам, известным только самой Кристине, она хранила его с тех пор, как совсем кроха осталась в полном одиночестве. Открыв с некоторым душевным трепетом портфель, я принялся извлекать и аккуратно укладывать на стол хранившиеся в нем документы. Первой появилась карманная Библия. Я открыл книгу и прочитал на титульном листе. «Кристине Джейн Скофилд в день принятия ею святого крещения. От любящей ее тети Сюзанны Турейн». Кристина с напряженным интересом следила, как я достаю из недр портфеля ее сокровища. «Кукла», сказал я и положил игрушку рядом с Библией. «Беккер», произнесла девочка и погладила личико куклы. Затем появился предмет, который я вначале принял за камень, но, приглядевшись внимательно, понял свою ошибку. «Хлеб», пояснил я. «Очень, очень сухой кусок хлеба. Пролежал в портфеле, видимо, много лет». После этого я извлек несколько предметов одежды для девочки 4-5 лет. В этот момент я понял, что вскоре мне откроется ключ для понимания прошлого Кристины. У меня возникло желание положить конец печальному ритуалу, но, взглянув на девочку, я решил продолжить. «Блузер», — произнесла она, прикоснувшись к одному из своих бывших нарядов, и тут же сама себя поправила. «Блузка». К ней возвращается память. «Скверная собачка Макс», — с неожиданно затуманившимся взором протянула она. «Дерево укусило Макса». Все ее оживление вдруг куда-то исчезло. «Макс в земле». Всем своим существом я ощутил атмосферу печали, которая в этот момент воцарилась в пассажирском салоне парохода. Наверное, каждый из присутствующих воссоздавал в уме картину того, что пережила девочка, оставшись в одиночестве. Я видел, как она бежит по темному лесу, прижимая к груди портфель, в котором кто-то сложил самые необходимые вещи – краюху хлеба, так и не съеденную за все эти годы, Библию, которую никто не прочитал, и другие вещицы, способные напомнить крошке о более счастливых временах, при условии, что она сумеет выжить. В портфеле оказались и другие предметы. Бечевка, карманный нож, пустой спичечный коробок, золотой медальон с локоном светлых волос. На медальоне имелась гравировка. Маргарет Н. Скофилд. Наверное, ее мама. На самом дне портфеля оказалось еще кое-что. Металлический футляр для сигары с навинчивающейся крышкой. Судя по размеру футляра, в нем когда-то хранилась гавана или что-то столь же большое. Почему футляр здесь? Может быть, для того, чтобы напоминать об отце? Я начал убирать предметы в портфель, но Кристина остановила меня, схватила за запястье, подтащила мою руку к столу, прижала пальцы к сигарному футляру. Я обвел взглядом своих попутчиков, они же выжидающе смотрели на меня. В помещении царила тишина, если не считать отдаленного шума машины. «Читать это», — сказала Кристина. На металлическом цилиндре никаких надписей не было, и я отвинтил крышку. Внутри футляра оказался плотно свернутый листок бумаги. Выцарапав свиток наружу, я развернул его, положил на стол и разгладил ладонью. Листок был исписан быстрым, но тем не менее элегантным почерком. Я посмотрел на Кристину. Она сидела тихо, с блестящими глазами и ждала продолжения. Мне оставалось только приступить к чтению. Тому, кого это может касаться. Девочка, которая передаст вам это письмо, моя дочь. Ей 5 лет, и ее зовут Кристина Джейн Скофилд. У меня нет времени, чтобы в подробностях рассказать обо всех несчастьях, которые обрушились на нас. В течение 20 лет мы жили в укрепленном форте на побережье Корнуолла. Наша колония состояла как из слепых, так и из зрячих. Как мне представляется, мы относительно преуспевали, занимаясь в основном земледелием и отчасти рыбной ловлей, чтобы хотя бы немного обогатить пищевой рацион. Затем примерно год назад к нашему форту приблизилась флотилия яхт. Нападение оказалось настолько неожиданным, что мы не успели подготовиться к обороне. Зрячие женщины и все наши дети были захвачены пиратами, остальных безжалостно перебили. Мне была уготована иная судьба, и я сумел бежать вместе со своей дочерью Кристиной. Несколько месяцев мы скитались, питаясь тем, что удавалось собрать. Ночи мы проводили в руинах. Трифиды преследовали нас, как волки преследуют раненых животных, что, впрочем, было недалеко от истины. Когда мы бежали, я был уже далеко не молод, а теперь вдобавок и серьезно болен. Переход всего в 1 милю приносит мне нечеловеческие страдания. Чем медленнее мы передвигаемся, тем ближе подходят к нам трифиды. За все время странствий, а это 12 месяцев, мы не встретили ни одного человека, ни единого. Из этого я заключил, что во всем графстве в живых остались лишь мы двое. Трифиды либо уничтожили людей, либо вынудили их всех уйти. А теперь эти проклятые растения вознамерились сожрать и нас. Я пишу письмо незнакомцу, с которым мне не суждено встретиться. Мы с Кристиной нашли временное убежище в каком-то эллинге на берегу реки. Сейчас вечер. Трифидов я не вижу, но зато прекрасно слышу. Они стучат своими отростками по стеклу, словно сообщают другим, что мы здесь попали в ловушку. Кристина спокойно спит. Она не знает, что это наш последний вечер вместе. Я далек от медицины, но тем не менее понимаю, что дни мои сочтены. В животе я могу нащупать какую-то твердую, неподвижную массу. Кожа моя пожелтела. Как я подозреваю, у меня развилась злокачественная опухоль. В любом случае, я настолько ослаб, что способен пройти всего несколько шагов. Очень скоро я и этого не смогу сделать. Но не это волнует меня. Меня беспокоит судьба моей дочурки. При мысли о том, что она останется в одиночестве, беззащитная перед этими гнусными растениями, мое сердце разрывается на части. В данный момент я не уверен, в порядке ли мой разум. Меня все время тянет в сон, а бодрствовать я способен лишь несколько минут. Сегодня вечером Кристина выскользнула из эллинга. Я помню, как мне кажется, что я спрашивал ее, куда она ходила. Дочь ответила, что ходила за яблоками, но другие растения кусали ее своими ветками. Я, естественно, разволновался и спросил, не били ли они ее стрекалами. Она сказала, что это было и что после этого ее кожу немножко покалывало. Ничего больше. На лице дочурки я увидел розоватые следы, но никаких припухлостей. Об отравлении вообще не могло быть речи. Не исключено, что мне все лишь пригрезилось, а это письмо способ уйти от реальности. Я стараюсь не допустить конца до тех пор, пока не сделаю для моего ребенка то, что следует сделать. Через несколько мгновений я отнесу ее в лодку, сохранившуюся здесь, в Эллинге. Я положу в лодку еду, воду и это письмо, а затем отправлю ее в темноту. Ничего больше для нее я сделать не в состоянии. Я едва могу двигаться и знаю, что у меня не хватит сил забраться в лодку вместе с ней. Моей дорогой дочурке, чтобы выжить в одиночку, придется совершить чудо. Может быть, я посылаю ее на верную смерть, не знаю. Но разве у меня есть иной выход? Всем сердцем молю вас позаботиться о ней. Она очень хорошая девочка. Искренне ваш, Бенджамин Скофилд. Закончив читать, я не произнес ни слова. Другие тоже молчали. Все долго сидели, погрузившись в свои мысли.